дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себе. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себе. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце. Кому выйдется, тому и сбудется. Тронет за плечо, поцелует горячо. Полетят копейки из-за пазухи долой. Уходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Зубастые колеса завертелись в башке, в промокшей башке под бронебойным дождем. Закипела ртуть, замахнулся кулак. Да только если крест на грудь, то на последний глаз пятак. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Моя мертвая мамка вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком. Предрассветный комар опустился в мой пожар, захлебнулся кровью из моего виска. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. А сегодня я воздушных шариков купил, полечу на них над Россию тесной страной. Буду пух глотать, буду в землю нырять и на все вопросы отвечать всегда живой.